Старик резко обернулся и выставил в мою сторону обе руки. В иной ситуации с них наверняка вырвалось бы копье хаоса, чтобы пронзить неприятеля, но не в этот раз, потому что на руках и шее старика поблескивали красивые браслеты из черного металла. Магия, начиная с третьего ранга, была Сарену недоступна. Тельмары постарались, чтобы маг хаоса не доставил им проблем. Натали и Милена выползли следом за мной. Натали витиевато и красиво выругалась, когда увидела масштаб лаборатории по производству монстров. Девушка хотела тут же броситься к клеткам, чтобы прикончить всех крыс, но замерла на месте, увидев мой жест. «Мы знакомы», — Сорин извлек кинжал и покрыл руки касанием хаоса. «Я тебя впервые вижу, маг хаоса третьего ранга». «Конечно, виделись», — усмехнулся я. «Или ты забыл, кто подсыпал тебе в шампунь красный краситель, после чего целую неделю все называли тебя магом огня?» «Невозможно». Глаза старика широко раскрылись. «Это не можешь быть ты. Меня зовут Соло», — представился я. «Ты лучше расскажи, как умудрился дожить до столь почтенных лет, и что ты тут устроил? Я же правильно понимаю, что это одна из технологий клана Хаоса по взращиванию монстров. Причем запретная технология». «Соло». Глаза Сарина затуманились из-за погружения в воспоминания. «А ведь это действительно можешь быть ты. Хаос велик и щедр к тем, кто его чтит всей душой. Забавно. Хорошая шутка. Расскажи, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз, Соло? Я приказал тебе, Эстеру и Брагару забирать студентов и сваливать с порталами», ответил я. «Как я узнал, Эстер недавно умер». «Недавно?» — усмехнулся Сорин. «Прошло 10 лет. Целых 10 проклятых лет, что я торчу в этом месте, Соло. Все, что ты видишь, творение рук Эстера. Это он мечтал о мести, не я. Я лишь хотел спокойно дожить свой век, не вспоминая о былом. Но Эстер был не из таких. Он никогда не успокаивался. Готовил учеников, обучал их, наставлял. Безумный старик так и не понял, что клана Хаоса больше нет, что нас предали и стерли в порошок. Но Эстер проиграл. Каким бы хитрым этот старик ни был, маги огня его переиграли и заставили работать на себя. Эти крысы, будь они все прокляты, да будь весь мир проклят, включая тебя, Соло. Лучше бы я тогда умер вместе с братьями. Эстер обучал магов хаоса, я вычленил главную мысль. Как их найти? Ты в самом деле думаешь, что я знаю? Усмехнулся старик. Эстер никогда не посвящал меня в такие планы. Он все делал сам. Все, кого мы вытащили, стали его учениками, после чего исчезли, растворившись в империи и соседних королевствах. Мне сказали, что Эстер готовил учеников здесь, в Тримусе. Я вспомнил разговор с капитаном стражи. Ты о тех, кого коснулся хаос. Бездарности, неспособные даже простенькое заклинание сотворить. Эстер убирал им блок и обучал разложению, чтобы эти бесполезные маги хоть какую-то работу нашли. Хаос выродился, Соло. Настоящих магов больше нет. Старик уселся на стул, что под ним натужно заскрипел, и потянулся к открытой бутылке. «Никогда не думал, что мага хаоса восьмого ранга можно так легко сломать», — произнес я, глядя на своего бывшего соратника. Сорин был сильным воином, но действовал всегда в составе групп. «Время ломает всех, Соло», — послышался ответ. «Даже тебя. Понятия не имею, что с тобой произошло и почему ты выглядишь как какой-то недомерок, но тебя время тоже сломает. Хочешь спросить, почему я не устроил здесь взрыв? Потому что хочу жить. Да, мне почти 120 лет, из которых 10 я безвылазно сижу в этой проклятой клетке, но я все равно хочу жить, Соло. Пусть даже так, зачем тельмарам столько монстров?» — спросил я. «Ты меня спрашиваешь?» Сорин даже не думал отводить взгляд от бутылки. «Я понятия не имею. Моя задача – делать монстров и подчищать за ними дерьмо, а не задавать вопросы. Знаю только то, что в последнее время количество создаваемых монстров сильно увеличилось. Партии следуют одна за другой. Мне даже не всегда времени хватает за собой ухаживать. Еще и придурок этот постоянно сюда является, требуя ускорить процесс. Все, Соло, ты меня утомил. Делай то, зачем сюда пришел. Скажешь что-нибудь напоследок?» — спросил я. «Катись в бездну, Соло», — пробурчал Сорин. «И ты, и твои спутницы, и весь этот проклятый мир». Удар шпаги был быстрым и четким. Сорин дернулся, потянулся к перебитому горлу и грохнулся со стула. Жизнь ушла из мага хаоса. «Покойся с миром, брат», — прошептал я, резким движением смахивая остатки крови с клинка. «Зачем ты так?» — ошарашенно спросила Натали. «Он же мог нам помочь, вывести тельмаров на чистую воду, рассказать всем о том, чем занимался под их руководством. «Иди сюда». Я подозвал девушку и указал на черные браслеты. «Знаешь, что это такое?» «Подавители магии», — кивнула Натали. «Их надевают на магов, нарушивших закон. Их невозможно снять. Это не просто подавители магии», — поправил я и показал на несколько символов, что были нанесены на обручи. «Это артефакт, что привязывает мага к одному месту. Крайне неприятная штука». Сорин понимал, что стал вечным рабом этой лаборатории, но продолжал цепляться за жизнь до последнего, потому что он всегда любил блистать, а в смерти нет яркости. «Там одна грязь, что-то не сходится», — заявила Милена и подошла ближе. «Старик явно тебя знал, при этом торчал здесь так долго. Соло, а сколько тебе лет на самом деле?» «У магов не принято спрашивать про возраст», — ответил я с улыбкой. «Мы теряем время, в любой момент сюда могут вернуться наблюдатели. Нужно закончить с крысами». Лаборатория оказалась огромной. Тельмары действительно производили крыс в промышленных масштабах. Для чего им столько взрывоопасных существ? Держать город в страхе? Глупо, город и так находится в полном подчинении. Тогда что? Милена подошла к клеткам и достала кинжал. «Будем убивать крыс одну за другой?» — спросила девушка. «Это долго», — ответил я. «Поступим иначе. Помогайте таскать. Меня интересовали клетки, где сидели крысы с ошейниками. Мы распределили их по всей лаборатории неподалеку друг от друга, чтобы уничтожение одной крысы повлекло за собой гибель других. Пришлось немного повозиться, возвращая осколки разломного кристалла обратно в ошейники, тем самым активируя их. Сорин тщательно следил за тем, чтобы не произошло случайного взрыва, так что каждый раз деактивировал артефакты монстров. Наверняка у ошейника имелась удаленная активация, но она была мне неизвестна. Поэтому пришлось действовать не совсем стандартным способом. Я подвесил шпагу к крюку у потолка и поставил под нее клетку с крысой. Чтобы гарантировать попадание, забил ее всякой мишурой. Заблокированная крыса недовольно пищала, но ничего поделать не могла. Под веревку, которая удерживала мою шпагу, я поставил найденную тут же колбу, куда вылил несколько реагентов. Смешавшись, они сформировали едкий дымок, что начал тут же пожирать веревку. Минут через 10 веревка не выдержит, и шпага проткнет крысу. «Уходим», — приказал я, запихивая в сумку путешественника остатки разломных кристаллов. «Слишком это ценная вещь, чтобы ее вот так игнорировать». На этот раз девушки поползли первыми. Двигались мы быстро и сумели выбраться из трубы до того, как растворилась веревка. «В нишу», — приказал я, понимая, что выход из коллектора будет охраняться магами огня. «Ждем». Через минуту земля содрогнулась. С потолка посыпалась пыль, мелкие камни, где-то стены не выдержали, и произошел завал. Со стороны прежнего взрыва раздались обеспокоенные крики, и вскоре мимо нас пробежало сразу шестеро магов огня. «Уходим», — приказал я, буквально за руки таща девушек к выходу. Рабочих уже не было, землетрясение вызвало еще один завал, и все поспешили убраться как можно дальше от опасного участка. Выбрались и мы, но на нас внимания не обратили. Кругом творился самый настоящий хаос, так что на фоне таких же грязных и пыльных рабочих мы ничем не выделялись. Маги огня кричали, размахивали руками, пытались организовать хлынувшую толпу, но получалось слабо. Никому не хотелось рисковать жизнью и возвращаться в коллекторы. Ушли и мы, мелькать на глазах магов огня было глупо. Перед тем, как скрыться за углом, я бросил взгляд в сторону поместья, где бушевал пожар. Его источник находился далеко от центрального здания, но несколько строений все же загорелись. Туда уже спешили маги, чтобы справиться с огнем, но пока они доберутся до подземной лаборатории, станет поздно. Все монстры и механизмы их производства будут уничтожены. Пришлось изрядно пройтись, прежде чем мы смогли найти свободную самоходную повозку. Извозчики понимали, что в районе поместья Тельмаров творится что-то невообразимое, поэтому лишний раз старались туда не заезжать. Однако нам повезло, какой-то маг природы приехал в кафе неподалеку, повозка освободилась, и мы успели ее перехватить. «Господа маги, куда вас доставить?» — спросил извозчик. «Малая городская арена», — скомандовал я, доставая сразу две серебряные монеты. «Забираться в канализацию, чтобы бежать в глаз буйвола, мне сейчас не хотелось. Да и опасно это было, предчувствие подсказывало, что в ближайшие несколько дней городская подземная сеть станет слишком наводнена магами огня. Все крысы забьются в такие дальние уголки, что выковырить их оттуда станет невозможно. Чтобы выполнить задание главы города, нужно четко понимать, где находятся основные логово серых тварей, но такой информацией я не владел. Поэтому решил воспользоваться ситуацией и отправиться на малую арену. Вряд ли сейчас там проходят какие-то соревнования, так что она будет свободна. Да и искать трех магов будут где угодно, только не на арене. Ведь мы должны прятаться, а не тренироваться у всех на виду. Малая арена находилась далеко от центра и представляла собой два небольших тренировочных полигона, обставленных невысокими зрительскими трибунами. Один полигон оказался занят, на нем шла тренировка какого-то мага, причем весьма состоятельного и сильного. Над полигоном был установлен защитный барьер. Кто-то очень не хотел, чтобы за ним следили. «Аренда полигона до конца дня, 1 золотой», – заявил распорядитель малой арены. «Установка защитного барьера, 4 золотых. Без барьера», – произнес я, доставая золотой. «У меня их осталось слишком мало, чтобы тратить на какие-то барьеры. Добро пожаловать на малую арену». Распорядитель проводил нас до полигона. «До конца дня эта территория за вами». Маг, что тренировался неподалеку от нас, действительно был силен. Защитный барьер то и дело вспыхивал, поглощая очередное заклинание. Что было странно, на полигоне имелись тренировочные манекены, поглощающие почти всю выпущенную в них силу. Так что маг либо слишком силен и уже успел уничтожить все манекены, либо слишком неопытен и просто не может в них попасть. «Пьем». Я вытащил из сумки путешественника сверток с эликсирами. Чтобы девушки не сомневались, я осушил свой флакон первым. По телу тут же разлилась приятная теплота, источник начал пульсировать, ощутив неожиданный приток сил. Поразительно. Глаза Милены округлились. Он словно живой. «Понятия не имею, о чем ты», — огрызнулась Натали. Она хоть и ощущала какие-то изменения с телом, но не понимала, где они происходят. «Стой смирно», — приказал я, подходя к магу воды. «Только давай без рук», — тут же заявила Натали, сделав шаг назад. «Скажи, куда класть руку, я все сделаю сама, или пусть простолюдинка мне поможет». «Это так не работает», — покачал я головой. «Либо ты молчишь и терпишь мои прикосновения, либо помочь тебе я не смогу, и сила пройдет мимо тебя». «Да чтоб ты сдох», — недовольно скривилась Натали. «Делай». Я положил ладонь на грудь синеволосой. Девушка вздрогнула, словно ее обожгло, задрожала, но устояла на месте. Разве что кулаки сжала до белых костяшек. «Тепло, Натали». Я начал свою медитативную речь. «Под моей ладонью прямо сейчас начало формироваться тепло. Оно обволакивает тебя, заставляет расслабиться, заставляет прислушаться к себе. Проходит через все тело. Мне пришлось потратить 5 минут, прежде чем Натали сумела расслабиться для следующего этапа. Закрыв глаза, она прислушивалась к моим словам, позабыв о ладони у себя на груди. Я поднял ее руку, но вкладывать магическую палочку не стал. Вместо этого начал подсказывать путь энергии, что исходил от источника к кулаку, продолжая рассказывать о том, что должно получиться на выходе. Водяной шар, конечно, являлся легким заклинанием, но в бою от него пользы не было, разве что намочить кого-то. Поэтому меня сейчас интересовал ледяной шип, заклинание школы воды 2-го ранга. Я рассказывал Натали о том, как устроен шип, что он должен делать, какая у него температура и как он влияет на окружающий мир. Когда убедился, что девушка готова, я приказал: «Энергия в твоих руках достигла пика, маг воды. Тебе тяжело ее удерживать. Она начинает тебя пожирать. Сила желает покорить тебя, сделав свой рабой. Докажи, что ты сильнее. Выпусти ее. Сформируй ледяной шип». Несколько секунд ничего не происходило, но тут перед растопыренной ладонью Натали сформировалась капля воды, мгновенно покрывшаяся льдом и выросшая в сосульку толщиной в палец и длиной в ладонь. Сосулька сорвалась в полет и, врезавшись в манекен, разлетелась на 100 прозрачных осколков. Пробить заклинанием 2-го ранга тренировочный манекен невозможно. Глаза Натали резко открылись. Девушка ошарашенно уставилась на свою ладонь, что только что породило заклинание. Без магической палочки и словесной конструкции, активировавшись лишь чистой волей мага. «Невозможно», — прошептала Натали. «Меня всегда учили, что нужна ключевая фраза. Обращение к стихии. Тебя учили ходить на костылях», — ответил я. «Я же научу тебя бегать на ногах. Отдыхай, продолжим через час. Милена, твоя очередь. Да забудь ты о магической палочке. Дай ее сюда». «Ты что, не видела, что только что совершила Натали? Или думаешь, что у нее получилось только потому, что она аристократка, готова проиграть, «Простолюдинка, я ни за что не проиграю», — разозлилась Милена. «Начнем. Я повторил все то же самое, что и с Натали. Вначале ввел девушку в состояние медитативного транса, затем показал, как должна двигаться энергия, после чего накачал ее кулак силой и приказал эту силу выплеснуть в виде земляного шипа. Получилось. Пусть не сразу, но у Милены получилось. Если с использованием магической палочки земляной шип формировал большой кусок спрессованной земли, то сейчас Милена смогла создать такой же маленький и невзрачный шип, как сосулька Натали. Но это был ее шип, созданный чистой волей мага, а не костылями в виде слов и концентраторов. В груди кольнуло, пришло ощущение опасности. Причем настолько неожиданное и сильное, словно прямо сейчас на нас обрушится метеорит 10-го ранга. Развернувшись, я увидел трех магов огня, что прибыли к нам с соседнего полигона. Защитного купола над ним больше не было, девушка и двое мужчин. Судя по всему, охранник и учитель. Первому на вид было лет 40, и он ощущался как смерть. Он мог убить нас всех одним взглядом. Учитель был значительно старше, лет под 60. Он тоже воспринимался как смерть, но другого порядка, значительно опасней. Что касается девушки, то на фоне сопровождающих она вообще не воспринималась как угроза. Просто красивая красноволосая девочка моего возраста, одетая в дорогой наряд с поразительно знакомым гербом на груди. Так, а что делает представитель императорской семьи в Тримусе? Глава 11. «Ваше высочество», — произнесла Натали и сделала реверанс, опустив глаза в землю и замерев в коленопреклоненной позе. «Милена, как и подобает простолюдинке, грохнулась на колени и склонила голову. У меня даже мелькнула мысль о том, чтобы наказать девушку, а то и вовсе отказаться ее обучать. Сколько раз уже было сказано, что она не простолюдинка, а маг. Пусть и начинающий, но маг. И недостойно воину стихии валяться в пыли, пусть перед тобой стоит хоть сама принцесса империи. Ваше высочество», склонил голову и я, отвесив максимально эффектный поклон, что только помнил. «Шляпу бы мне еще, как на балах, я бы еще и ей помахал. Мне не раз доводилось посещать императорский дворец. Слишком много людей я вытаскивал из разломов, и зачастую среди них были представители высшей знати. Тут хочешь не хочешь обучишься манерам. Вспоминать о первом посещении дворца мне до сих пор не хочется. Там было слишком много неправильного и позорного. Какая интересная группа», — глубоким низким голосом произнес старик. «Маг хаоса 3-го ранга, маги воды и природы 1-го ранга. Такую группу ожидаешь встретить где-нибудь в ресторане, но никак не на тренировочном полигоне. Причем одних, без учителей. Поднимитесь», — произнесла принцесса, разрешая выпрямиться. Ее налитые красным цветом глаза пугали. Погружение принцессы в стихию огня оказалось больше, чем у Милены в природу. В глазах девушки бушевал огонь, жаждущий вырваться наружу и убить всех и каждого. Вот, значит, кто буянил на закрытом полигоне. Принцесса отрабатывала заклинания, пытаясь контролировать свой дар. На ее поясе висела магическая палочка. Оказывается, даже такие высокородные пользуются концентраторами магии. У старика, что ее сопровождает, палочки не было, как и у охранника. Этим двоим костыли не требовались. «Представьтесь», — потребовала принцесса. «Меня зовут Натали Блэквуд, ваше высочество», — первой начала синеволосая, еще раз сделав реверанс. «Я дочь Кайроса Блэквуда, главы рода. Мы являемся частью клана воды, представляя их в Тримусе. Я Соло, ваше высочество», — представился я, на этот раз просто склонив голову. «Это Милена. Мы простолюдины». «Простолюдин с такими-то манерами?» — спросил старик, и в груди кольнуло опасностью. «Да еще и маг хаоса 3-го ранга. У меня были хорошие учителя», — ответил я, ничуть не смущаясь. «Возможно, вы о них слышали. Это воины хаоса и старый Сорин». Принцесса нахмурилась, слыша такие имена впервые, и посмотрела на старика. Тот пояснил: «Маги хаоса 8-го ранга – это старые маги, что застали еще предательство проклятого клана хаоса. Эти двое не числились среди предателей, поэтому им оставили жизнь. Я слышал, что Эстера сел в Тримусе и активно занимался обучением магов хаоса, но подробностей не знаю. Где сейчас оба мага?» «Вопрос, видимо, предназначался мне. Эстер и Сорин стали хаосом, ваша светлость», — ответил я, понятия не имея, как правильно обращаться к старику. «Явно придворный маг высшего ранга, скорее всего, 10-го. Такой не может не являться каким-то родственником действующего императора. Что это значит?» Принцесса вновь нахмурилась, не понимая моих ответов. «Они умерли», — вновь пояснил старик. «Это учители одарили тебя такой ценностью, не каждый маг 5-6 ранга может похвастаться сумкой путешественника. Старик видел нас насквозь, не только ранги, но и все артефакты, что мы при себе имели, точнее, их отсутствие. Что такое сумка путешественника и магическая палочка Натали, когда у всей тройки артефактов так много, что часть из них даже вплетена в одежду? Сумку я получил из разлома 1-го ранга, ответил я, опуская ваша светлость. Это простолюдины через слово господин говорят, мне такое претит. Я воин хаоса и собираюсь вести себя соответствующим образом. Сам разлом я нашел на территории рода Зорин, что управляет Халдором. Кристалл силы этого разлома доходил мне до груди и, разрушившись, оставил после себя сумку. Что ты делал в землях Зоринов? Продолжил допытываться учитель принцессы. Меня вел сам хаос. Я выдержал взгляд старика, пусть и ценой неприятных предчувствий скорой смерти. Не отвечать я не мог, за игнорирование его светлость запросто могла меня прибить на месте. Как не мог я и грубить, результат был бы таким же. Но кто сказал, что нельзя игнорировать человека, формируя замысловатые словесные конструкции? Маг это понял и ухмыльнулся. Неожиданно он сменил тему разговора. «Почему я не вижу у тебя браслета студента магической академии?» «Потому что я только планирую в этом году туда поступить», — ответил я. «Но пропуска в академию у тебя нет», — заявил старик. «Собираешься забрать его у простолюдинки? Мои планы туманны, как сам хаос», — продолжил я гнуть свою линию. «Слишком велика неопределенность, чтобы что-то утверждать наверняка. Хочу посмотреть на вашу тренировку». И вновь старик резко сменил тему. «Интересно, как маг хаоса 3-го ранга обучает магов воды и природы? Продемонстрируй нам свое мастерство». «Сейчас это невозможно», — произнес я. «Из всей магии воды учитель рассказывали мне про ледяной шип. Из всей магии природы — про земляной шип. Это заклинание 2-го ранга. Если маги 1-го ранга будут пользоваться ими слишком часто, их источник сгорит. Одно заклинание в час — максимум, который они могут себе позволить без вреда для здоровья. Свои заклинания девушки произнесли несколько минут назад. Верно, сгорит», — подтвердил старик. «Тебя хорошо обучали, маг хаоса, но тебе же такая беда не грозит. Продемонстрируй нам свой хаос». Я поднял руку ладонью вверх, и моя кисть окуталась серым облаком. «Касание хаоса». Старик показал неплохие знания в части моей магии, без слов, без магической палочки, с минимальным нагревом источника. «Так ты этому здесь обучаешь? Использованию магии без концентратора и активатора», — подтвердил я. «Какой интересный у тебя словарный запас», — усмехнулся старик и погладил свою красную бороду. «Что ж, мы вернемся через час. Не используйте заклинания без нас, ученица, мы возвращаемся к нашим тренировкам». Трое огненных магов вернулись на свой полигон. Над ним тут же вспыхнул защитный купол, а еще через какое-то время он начал мерцать, поглощая выпущенную в него магию. «Принцесса изволила тренироваться. И долго вы так стоять собрались?» — спросил я, усаживаясь на песок арены. Девушки продолжали молча стоять, вытянувшись по струнке. «Или решили, что у нас тренировка закончилась?» «Так нет, она только началась. Сейчас будете описывать, как вы ощущаете свой источник. Натали, начнем с тебя. Да садитесь вы уже. Все, маги огня ушли». Не помогло, девушки продолжили изображать живые статуи, и явно собирались простоять так весь час, ожидая казни. Еще бы, им придется демонстрировать принцессе свою магию. Думала ли простолюдинка, еще недавно умирающая от раздирающего ее источника, и аристократка из глубоко провинциального рода, что будут демонстрировать таким высокородным особам свои способности? Полагаю, такое им даже в страшном сне не могло привидеться. Ладно, отдыхайте. Только что не махнул я рукой и улегся, закрыв глаза. Нам дали час, значит, им нужно воспользоваться с максимальной пользой. Уснул я практически мгновенно. «Ваш час прошел», — послышался голос старика, вырывая меня из объятий хаоса. Девушки все еще стояли и затравленно смотрели на прибывших. «Натали, покажи ледяной шип», — попросил я, поднимаясь на ноги. «Без магической палочки и призыва к стихии». «Я не могу», — шепотом ответила синеволосая, побледнев. «Я не чувствую источник». «Милена», я перевел взгляд на мага природы. Увидев взгляд девушки, усмехнулся. «Что ж, сегодня наша первая тренировка, так что такой ступор вполне объясним. Милена, начнем с тебя». «Соло, не надо», пропищала-простонала девушка, когда я подошел. «Только не руками». «Руками и только ими». произнес я, даже не думая класть руку ей на грудь. Этого уже не требовалось, но Милене знать об этом не нужно. Стой смирно и не дергайся, сконцентрируйся на своих ощущениях. Вспомни, кто ты, вспомни, через что тебе пришлось пройти, чтобы здесь стоять. Ты готова сдаться, потому что рядом с тобой стоят представители императорской семьи? Какой же ты тогда воин природы? Возвращайся к отцу, в свою деревню, выходи замуж за соседа, рожай детей и даже думать забудь о том, что у тебя был шанс все изменить, изменить свою судьбу. Так кто ты, Милена, маг или простолюдинка, испугавшаяся высокородного? Я маг, прорычала заряженная девушка, после чего прокричала: маг. Вытянув руку в сторону манекена, Милена на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, они вспыхнули зеленым с небывалой силой. Возле открытой ладони сформировался остроконечный шип длиной в две ладони. Едва формирование закончилось, шип с огромной скоростью ушел в манекен, разлетевшись мелкой крошкой. Глаза Милены расширились, она до последнего не верила, что у нее получится. Но тратить время на одну свою временную ученицу я не хотел. Тут же, обернувшись к магу воды, начал заряжать еще и ее. Натали, хочешь сказать, что какая-то простолюдинка лучше тебя? Потомственная аристократка великого рода из Тримуса падет ниц перед простым магом природы, перед тобой стоит ее высочество, ждет твоих действий, ждет, чтобы ты доказала силу своего рода. Или не можешь, ты собралась опозорить род Блэквудов, хочешь показать, что вы слабы, что ты недостойна своего рода. Я не слаба, прошептала Натали, после чего уже увереннее заявила: я не слаба, Соло, род Блэквудов никогда не был слабым. И вновь все повторилось. Натали вытянула руку, рядом с открытой ладонью сформировался шип, только из замерзшей воды, после чего этот шип отправился в манекен, разлетевшись мелкими осколками. Еще раз, неожиданно для всех произнес я, одновременно, на счет три, раз, два, три, сработало. Два шипа врезались в манекен, а лица девушек покраснели, их источники нагрелись, вызывая такую реакцию. Перерыв полтора часа, скомандовал я: ложитесь на землю, закрывайте глаза и пробуйте ощутить источник. Хватит на меня так смотреть, живо на землю, глаза закрыть. Я подошел к улегшимся девушкам и положил им обеим руки на грудь. Где-то сбоку послышалось многозначительное хмыканье старика, но я его проигнорировал. Девушки напряглись, так что пришлось вновь вводить их в состояние медитации. Теплота, она внутри вас, она имеет четкие границы, она согревает, но не обжигает, она здесь, ощутите ее. Бормотал я минут 10, и все это время маги огня стояли молча, наблюдая за моими действиями. События последних суток сказались на девушках, так что они не просто погрузились в медитацию, но и уснули, слушая мой голос. «Необычный подход», — произнес старик. «Откуда они знали, как движется энергия?» «Мы разобрали это раньше», — пояснил я, ничуть не удивленный тем, что учитель принцессы прекрасно осведомлен о такой технике. «На самом деле я думал, что девушки сразу активируют заклинание, но присутствие ее высочества выбило их из равновесия. Пришлось эмоционально раскачать». «Про раскачку я понял», — кивнул старик. «Меня больше интересует процесс сдвижения энергии. Вам этот способ не подойдет», — ответил я, взглянув на принцессу. «Для того, чтобы понимать движение энергии, нужно четко сознавать расположение источника и каналов связи. Но для начала источник. Вы видели, что я делал? Самостоятельно они бы не справились. Зачем ты потребовал двойного заклинания?» Продолжил допытываться старик, у которого включился профессиональный интерес. «Для чего этот риск? Концентрация», — ответил я, поясняя как коллега коллеге. «Все же 20 лет преподавания накладывают свой отпечаток. Двойное заклинание второго ранга нагрело источник, причем так, что любое заклинание его уже сожжет, но это сделало его ощущаемым. Когда они проснутся, точно поймут, где находится источник. Это поможет им создать второй канал связи и перейти на следующий ранг в самое ближайшее время. По-хорошему еще бы в разлом сходить, но где ему здесь взяться? Кто их активировал?» Старик оказался крайне любопытным. «Мага природы я, кто провел мага воды, не знаю», — ответил я. Увидев глаза старика, пояснил: «Я встретил семью Милены по дороге в Тримус. Девушка сражалась с источником уже 3 года и походила на живой скелет. В Халдаре, которому принадлежит деревня Милены, помощь отказались, вот ее отец и собрал караван, решив отвезти дочь в столицу области. По дороге на них напали твари, В разломе третьего ранга случился прорыв. Твари я уничтожил, разлом закрыл, использовав его силу для активации Милены. Ее родичи сейчас живут в трущобах, ожидая результата вступительных экзаменов. Все это проверяется. У меня не было сомнений, что уже сегодня слуги принцессы перевернут Тримус вверх дном, чтобы подтвердить мои слова. Не все преподаватели Академии знают о том, как правильно делать активацию. Старик демонстрировал неприятную дотошность. У меня были хорошие и строгие учителя. Я жегнул свою линию. За любое неусвоение урока шло жесткое наказание. А обучали меня многому, причем еще до того, как сняли блоки с источника. С магом воды понятно, пропуск в академию ей выдала семья. Откуда пропуск у простолюдинки? Послышался вопрос принцессы. Это мой подарок. Я выдержал взгляд бушующего огня. Хаос оказался ко мне щедр, одарив пропуском. Полагаю, одарит еще раз. Хотелось бы услышать подробности о щедрости Хаоса. Старик вновь вернул себе слово. Насколько мне известно, среди диких магов Тримуса разыгрывается 10 пропусков, и начнется дележка только через 3 дня. Пути Хаоса не поддаются логике и объяснению. Я держал удар. Пропуск ко мне легко пришел, легко ушел. Все, как требует Хаос. Свой же пропуск я добуду в битве у ворот Академии. Простолюдин, говоришь? Усмехнулся старик. Иди за мной, тот, кто назвался Соло. Бор, останешься со спящими, им нужна охрана. Ученица, нам стоит продолжить наши тренировки. Я не могу оставить принцессу. Впервые за все время охранник принцессы подал голос. Тяжелый, низкий, неприятный. Сомневаешься, что я смогу уберечь принцессу, если на нас неожиданно кто-то нападет? Старик поднял бровь, и будь у Бора такое же предчувствие неприятностей, как у меня, его бы сейчас скрутило. Голосом старика говорили снега севера, закованные в подземный металл. Этого оказалось достаточно, чтобы мы отправились на соседний полигон. Старик махнул рукой, и вокруг нас сформировался защитный купол. Причем изнутри он оказался прозрачным. Теперь понятно, каким образом маги огня видели нашу тренировку. Ученица, продемонстрируй свои умения, потребовал старик. Огненный шар, классическое заклинание школы огня, которому обучаются еще на первом ранге. Собственно, из-за него огневики всегда превосходили своих одногодок. Пока все пользуются бесполезными водяными шарами, порывами ветра или касанием хаоса, огневики жестко атакуют, прожигая дыры. Это потом, ближе к пятому рангу, все выравнивается, а то и вовсе переворачивается с ног на голову. Стихия огня, услышь мой зов. Неожиданно для меня начала принцесса. Самонаводящийся огненный шар. Наконечник магической палочки засиял, сформировал огненный шар такой чудовищной силы, что можно было смело говорить о третьем-четвертом ранге мага, после чего полетел в сторону манекена. Но именно что полетел, а не ринулся, как всепожирающая стихия. Управляя шаром с помощью палочки, принцесса все же дернула руку, и шар, вместо того чтобы врезаться в манекен, миновал его и растворился в защитном куполе, заставив его мерцать. «Понимаешь проблему?» – спросил старик, обращаясь ко мне как к другому преподавателю, а не как к 20-летнему магу хаоса. «Да тут их несколько», – ответил я. «Первое – невыполнение требований. Было задание использовать обычный огненный шар, а не самонаводящийся. Второе – ранний уход от полного активатора. Есть попытка сократить ключевую фразу, но нет понимания, почему происходит это сокращение. Из-за этого скорость самонаводящегося огненного шара получилась такой нестандартной. Третье – использование магической палочки. Это просто проблема, которую нужно срочно решать. Судя по силе заклинания, у принцессы уже 3 канала. Если она сформирует 4-й, продолжая пользоваться костылями в виде концентратора, потом отказаться от них будет сложно. У моей ученицы только 2-й ранг, поправил старик и тут же потребовал. Еще заклинание. О, стихия огня, услышь мой зов. Свет пламени, раскрой силу и сожги врага, вставшего на моем пути. Огненный шар. Манекен ярко вспыхнул и тут же погас, подавив заклинание принцессы. Мне с трудом удалось сдержать улыбку. Девушка оказалась обучаема. Услышав про ошибки, она тут же исправила то, что могла, исполнив заклинание с максимальной эффективностью. «Скажи, Соло, твоя методика обучения сработает с магом огня?» Задал старик вроде простой вопрос, вот только правильного ответа на него не было. «Ни за что!» Тут же вспылила принцесса. «Я никому не позволю себя касаться!» «Принцесса ответила за меня», сказал я, так как старик проигнорировал свою ученицу, продолжая смотреть на меня. «Да, с вероятностью 99% методика обучения воинов хаоса подойдет для воинов огня, но проверить это мы не сможем. Мне дорога моя жизнь». «Иного ответа я и не ожидал», — кивнул старик. «Что ж, благодарю за интересный и весьма познавательный разговор. Все, что произошло на этом полигоне, должно остаться тайной. Способности моей ученицы являются государственной тайной, за разглашение которой наказание только одно – смерть. Больше не задерживаю». С полигона слетела защита, и я поспешил вернуться к спящим девушкам, пока странный учитель не выдумал еще что-нибудь. Бор бросил на меня неприятный взгляд, ощущающийся как угроза моей жизни, после чего вернулся к своей подопечной. Их полигон вновь окутался непроницаемой пеленой, поэтому я постарался выкинуть магов огня из головы. Тренировки никто не отменял. До конца дня девушкам удалось активировать заклинание еще 5 раз. Трое магов огня покинули полигон спустя 2 часа, ничего нам не сказав. Вот только поселившееся в груди ощущение тяжелого чужого взгляда говорило о том, что к нам приставили наблюдателя. Что могу сказать? Я посмотрел, как 2 шипа одновременно врезались в манекен. Вы смогли удивить. Изначально я планировал, что мы потратим все 4 дня на то, чтобы хоть на шаг подойти к результату. Но вы обе показали действительно что-то запредельное. Причем показали не только мне, самой принцессе. Теперь она знает, что в империи существуют такие сильные начинающие маги, и за вашим прогрессом будут следить. Продолжите развиваться в том же духе, вас ждет радужное будущее. Без тебя, с какой-то странной интонацией спросила Милена. У каждого из нас свой путь, ответил я. Ты маг природы, и как только в Академии увидят твои навыки, все позабудут о твоем происхождении. Если вокруг тебя не начнут увиваться представители влиятельных родов в первый же год учебы, значит, я вообще ничего не понимаю в этой жизни. Поверь, связываться с магом хаоса не самая лучшая затея. Нас, как ты видишь, не очень любит. Натали, сможешь отвести нас в глаз буйвола? Нам всем нужен отдых. Завтра продолжим охоту на крыс. Задание нужно выполнять. Синеволосая кивнула, тоже посмотрев на меня весьма странно, и вскоре мы спустились в канализацию. После дня, проведенного на чистом воздухе, ароматы подземного мира Тримуса ударили по нам со всей своей немалой силой. Даже появилась мысль о том, чтобы забыть о безопасности и добраться до таверны на повозке, вот только слишком активные поиски мага хаоса делали такой способ похода невозможным. Да и ощущения говорили о том, что нас прибьют, как только мы выйдем с малой арены. Соло. Спустя 1/2 часа походов по коллекторам послышался удивленный возглас Натали. Девушка шла во главе нашей группы, показывая путь, поэтому первой заметила странное. Мы с Миленой подошли и уставились на место битвы огненных магов с крысами. Видимо, здесь шла еще одна миграция, которая наткнулась на воина огня. Тот не стал убегать, а превратил серых грызунов в черные угольки, раскиданные по всему коллектору 30 шагов. Крыс было много. Я бы даже сказал, непозволительно много. Если бы мне пришлось со всеми ними сражаться, не факт, что я смог бы победить до перегрева источника. Вот оно, преимущество огня, пара полыхающих шаров, способные уничтожить целую армию грызунов. Я пошел вперед, ощущая нарастающую тревогу. Впереди была опасность, но что-то мне подсказывало, что избегать ее у меня права нет. Стоило подумать об отступлении, становилось еще хуже. Так что я упорно двигался вперед, наблюдая за сожженными животными, нет ли среди них крысиного короля. Вдруг он тоже сгорел, монстра не было. Либо его забрали, либо он продолжал прятаться где-то в глубинах канализации, отдавая приказы своей серой армии. Вскоре впереди послышались голоса, и я жестом приказал девушкам оставаться на месте. Выглянув из-за угла, я увидел 2 магов огня. Да сгорела она. Хватит уже пялиться в этот проем. Возмущался первый маг. Нам приказали притащить монстра, упирался второй. Живого или мертвого. А мы его не притащили. Харс, сил моих больше нет тут торчать. Взмолился первый. Даже если эта зараза выжила, она все равно забилась в свое логово так, что мы ее не выковыряем. Давай поднимемся наверх, мне нужен чистый воздух. У нас приказ. Все еще протестовал Харс. Прикинь, если мы сейчас поднимемся, а кто-то прикарманит нашего монстра. Господин Ергаст четко сказал, тот, кто притащит ему монстра, получит 2 золотых. Тебе не нужно золото, так отдай его мне. Да я сдохну тут быстрее. Первый только что не орал. Закрыв лицо платком, он дышал через него, но, как было видно, Это не особо помогало. Ароматы канализации явно были чужды тонкому аристократическому носу. «Харс, я тебе пиво куплю. Час, дай мне час свежего воздуха, и потом мы вернемся сюда. Здесь все равно никого больше нет». Господин Ергас каждому определил свою территорию. «Никто не знает, что именно нам посчастливилось найти волну крысы монстра. Через час мы вновь спустимся, прикончим тварь, заберем ее труп и покажем господину. Да пусть оно все катится к проклятому хаосу!» — воскликнул Харс. «Час, Такил, не больше. Из тебя пиво. Эта вонь у меня уже в глотке стоит». Маги огня ловко полезли по вживленным в стену скобам и, отодвинув тяжелый канализационный люк, выбрались на свободу. Я подошел к тому месту, где стояли эти двое, и ухмыльнулся. Передо мной открылся черный проход, лишенный даже намека на освещение, и из этого прохода тянуло опасностью, такой, от которой кровь в жилах застывала. Впереди находился не просто монстр, это был опасный, загнанный в угол противник. Самое то, чтобы проверить способности девушек. Если они сумеют справиться с такой тварью, в этой жизни их уже ничто не остановит. Глава 12. «Натали, что там?» – спросил я, кивнув во тьму туннеля. «Не знаю», – ответила девушка. Она старалась держаться спокойно, но тяжелое дыхание выдавало ее с головой. Магу воды было страшно, причем до дрожи в коленках. Вот только рядом с двумя простолюдинами она не могла позволить себе такой слабости, как страх. «Разве у вас не полная карта канализации?» – удивился я. «Полная, но это какой-то новый проход», – пояснила девушка. «Его на наших картах нет. Над нами территория клана природы. Наверняка они здесь что-то прорыли. Больше некому. Что ж, давайте посмотрим, что за странный проход здесь появился», — произнес я, не желая озвучивать неприятную мысль. В погоне за величием Тельмары породили не просто крысиного короля, а нечто большее. Поэтому здесь появилось это ответвление, которого нет ни картах. Взяв девушек за руки, чтобы не потеряться, я вошел в туннель. Тьма окутала нас, словно плотным одеялом, разом отключив даже малейший намек на свет. Стало прохладно, подул свежий ветерок. «Что это такое?» – послышался приглушенный голос Натали. Девушка стояла в шаге от меня, крепко держалась за мою руку, но голос звучал словно откуда-то издали. «Соло, на меня что-то давит», – пожаловалась Милена. «Я ничего не вижу». Последнюю фразу девушка произнесла таким голосом, словно на нее уже начала наказывать паника. Да и дрожь в руках говорила о том, что Милене не очень хорошо. «Место, куда мы попали, называется логово монстра», — начал пояснять я, заставляя девушек слушать мой голос, а не поддаваться влиянию внешней среды. «Редко, но все же иногда разломные твари не умирают после завершения прорыва. Они обрывают связь с разломом, превращаясь из тварей в монстров, сильных, наделенных магией существ, что способны подавить своей волей обычных зверей. Такие чудища становятся во главе больших стай, превращаясь в настоящую проблему. Ты же говорил, что крысиный король является обычной крысой», — удивилась Милена. «Даже дрожать перестала. Да мы сами видели, как крысы изменяли, превращая в монстров». «Мы видели превращение зверей в монстров», — подтвердил я. «Но такие монстры не устраивают себе логово. Они остаются обычными зверьми со звериными повадками. Здесь же другой случай. Тварь решила устроить себе разлом. Пусть здесь нет кристалла силы, никогда не будет прорывов, да и твари такой разлом не породит, но это полноценная область, что сформировалась по воле одного существа, того, что управляет полчищами крыс подземного мира Тримуса». Вглядываться во тьму было бесполезно, раз свет так резко оборвался, значит, хозяин логова является слепым и ориентируется на другие чувства. Поэтому закрыл глаза и я, отдавшись на волю других чувств. Новые запахи, новые ощущения, новое все. Незримая пелена прохода позади нас качнулась, пропуская невидимого наблюдателя. Какое-то время я ждал, полагая, что он себя раскроет, но ничего не произошло. Невидимка застыл где-то позади нас, не активируя световых артефактов. А они, между прочим, нам бы сейчас не помешали. Ходить в абсолютной тьме, несомненно, штука развивающая, но не с двумя девушками, что едва удерживают себя от паники. «Нужно найти хозяина этого места», — заявил я, подтягивая девушек ближе. Они не сопротивлялись, подступив ко мне с двух сторон. Опустив руки, я обнял Натали и Милену за талии, но и тут возмущения или недовольных сопений не было. «Вперед!» — осипшим голосом приказал я, запоздало вспомнив о том, что уже не 90-летний старик, а 20-летний парень. Полностью обуздать тело у меня еще не получилось, поэтому, почувствовав в руках гибких стройных сверстниц, я ощутил приятную дрожь. Тело жаждало продолжения, но разум оказался сильнее, заставив низменные инстинкты покориться. Помогла полная концентрация на происходящем. Без зрения остальные мои ощущения обострились до предела, включая чувство опасности. Собственно, поэтому я четко понимал, где находится наш преследователь, а также то, где спрятался хозяин логова. Крыса, если это была крыса, создала себе весьма замысловатую сеть проходов, переплетающихся друг с другом и пытающихся запутать, особенно тех, кто шел без капли света. Мало того, монстр явно возомнил себя не только здешним хозяином, но еще и кристаллом. Я ощутил, что в нашу сторону отправился вожак крыс подземного мира Тримуса. При этом он не являлся хозяином этого места. «Впереди противник», — спокойным голосом произнес я, не желая пугать девушек. Подробности им не требовались. «Вытяните руки и поверните их влево на треть. По моей команде активируйте шипы. Готовы?» «Я не вижу цель», — начала паниковать Милена. «Тебе не нужно ее видеть», — ответил я, еще раз сверившись с направлением опасности. «Просто выполняй приказы. Так разломы и проходят. Кто-то командует, кто-то выполняет команды, не задавая вопросов. Как только члены группы начинают спорить, они погибают. И хорошо, если кому-то удастся их вытащить. Сколько я таких групп вытащил, не счесть. Каждый мнит себя великим героем, но в экстренных ситуациях превращается в безвольную амебу, не способную защитить ни себя, ни других. Как-то глупо», — пробурчала Натали. «В чем смысл тренировок, если все сводится к тупому следованию приказам? Откуда я знаю, что тот, кто отдает эти приказы, действительно достойный, а не просто занял свое место из-за родства с кем-то или руки вытянуть?» Жестко оборвал я девушку. «Приготовились. Заклинание». Два смертоносных шипа сорвались с ладони девушек и устремились во тьму. Мгновение ничего не происходило, но тут пространство разорвал жуткий вопль раненого зверя. «Мне нужны свободные руки», — скомандовал я. «Возьмитесь за мой пояс». Девушки не спорили, в жуткой тьме они даже на секунду не хотели оставаться в одиночестве. Вот только вместо того, чтобы взяться за мой пояс, они просто обняли меня с двух сторон. Еще и друг друга за руки похватали, если я правильно понял ощущения. Это было приятно, но накатывающая опасность говорила о том, что нужно действовать. Вытянув в сторону опасности обе руки, я активировал несколько десятков касаний хаоса, отправляя их вперед. Цели я не видел, но начал слышать, она мчалась к нам со всех лап. Половина моих атак ушла мимо, но другая половина все же зацепила чудище. Визг резко оборвался, а вместе с ним ушла опасность. Не вся, впереди я ощущал куда большую беду, но до нее еще стоило дойти. Пока же я пошел вперед, увлекая девушек за собой. Шагов через пять наткнулся на огромное тело. По спине прошел холодок. Еще немного, и крысиный король сумел бы до нас добраться. Наклонившись, из-за чего вцепившиеся в меня девушки едва не упали, я схватил огромную тушу и начал запихивать ее в сумку путешественника. Шло плохо, у меня был не самый удобный артефакт, а туша крысы оказалась на удивление огромной, а еще и тяжелой. Сумка убирала только объем, но не вес. Закинув рюкзак на спину, я чуть не охнул, меня буквально придавило к полу. Причем отказываться от добычи было нельзя, для того чтобы род Блэквудов выполнил задание, им нужно предъявить результат. Крысиный король для этого подходит лучше всего. Я шел, с трудом переставляя ноги, беззастенчиво опираясь на девушек, и это помогло. Какое-то время угроза удалялась, потом замерла на месте, а следом и вовсе начала приближаться. Монстр, что управлял этим местом, не воспринимал меня как опасного противника. Из-за чего я никогда не любил логово монстров, так это из-за их структуры. Монстры создавали свои жилища лишь усилием воли и, ощущая опасность, начинали достраивать убежище, убираясь от опасности все дальше и дальше. Причем чем больше сил у монстра, тем сложнее и масштабнее было логово, вплоть до того, что оно могло достичь размаха целого города. Для того, чтобы встретиться с монстром, нужно доказать ему свою слабость. Показать, что ты не представляешь для него никакой опасности. И тогда хозяин укрытия сам придет за тобой. Девушек он не опасался, кто вообще боится одноранговых магов. Но вот третий ранг, это уже серьезно. Собственно, на этом твари погорело. Сделав еще несколько шагов, мы очутились в огромной пещере. На нас больше не давили стены и потолок, а свежий ветерок превратился в могучий поток. «Как такое может скрываться под землей?» – ошарашенно прошептала Натали. Девушка ничего не видела, но ощущала большое пространство. «Мы не под землей», – ответила не менее потрясенная Милена. «Это же разлом. Девушка уже бывала в подобном месте, так что ей было с чем сравнивать. Не совсем разлом», – пояснил я. «Но в целом ты права. Это место находится не под Тримусом. Разломная тварь создала свое отдельное пространство, спрятав вход в него в канализации. Но это невозможно», — начала протестовать Натали. «Я читала о таких местах. Оно не могло сформироваться под куполом Тримуса. Да и сама разломная тварь никогда бы сюда не пролезла». «Ты сама ответила на свой же вопрос», — ответил я, утаскивая девушек назад. «Под куполом Тримуса это место сформироваться никогда бы не смогло. Значит, оно соткалось задолго до того, как этот купол появился. Монстру, что здесь находится, не два, не три, даже не 10 лет. Это очень старая тварь, что сумела покорить своей воле всех крыс. За год такое невозможно. Уходим. Немедленно». «Что случилось?» — удивилась Милена, уже настроившаяся на героическую битву. Накатившая волна паники едва не захлестнула меня с головой. Мне с трудом удалось вычленить среди нее главное. Монстр, что хозяйничал в этом месте, был не просто старым, но еще и невероятно сильным. И сил двух магов первого ранга, даже с поддержкой мага третьего, явно недостаточно, чтобы уничтожить эту тварь. «Вниз!» — я потянул девушек к полу, и над нами пронеслась огромная туша, цапнув меня лапой. Спину неприятно обожгло, коготь монстра порвал одежду, как бумагу. Если бы не сумка путешественника, что я таскал на спине, меня бы просто разодрали на месте. Что неприятно, касание хаоса, отправленное вслед, не попало. Летающая зараза оказалась быстрее. Пока монстр разворачивался, идя на новый заход, я потащил девушек к выходу, но наткнулся на сплошную стену. Хозяин не желал упускать свою добычу, поэтому вновь изменил логово, перенеся выход в другое место. «Приготовьтесь использовать шипы», — приказал я, прижимая девушек спиной к стене. «Нас атакуют сверху. На счет три. Вперед». Два шипа вырвались в темноту, уйдя строго вверх, а девушки с тихим стоном начали оседать. Двойное использование заклинаний разогрело источник, что еще не остыл после тренировок на полигоне. Плохо, конечно, но мертвыми быть еще хуже. Перестав поддерживать девушек, я поднял обе руки и, подавляя желание пригнуться, уходя от удара, начал отправлять вверх касание хаоса одно за другим, не жалея источник. С такой скоростью работать в этой жизни мне еще не приходилось. Если бы не зелье, изготовленное алхимиком Натали, меня бы уже скрутило от перегрева. Это была летающая тварь. В разломах первых трех рангов таких чудовищ не водилось. Значит, кто-то из четвертого, а то и вовсе пятого ранга. Пробить такое существо каким-то шипом или касанием хаоса тяжело, если вообще возможно. Однако у нас получилось. Над головой в стену что-то врезалось, посыпался камень, после чего в нескольких шагах справа грохнулась массивная туша. Ничего не видя, я развернулся в ее сторону и продолжил истощать свой источник, пока не ощутил, что он нагрелся до предела. Еще 2-3 заклинания, и источник заглохнет. Восстановить его будет крайне сложно. С трудом заставив себя прекратить, я вытащил шпагу и ткнул ею перед собой, сразу уткнувшись в тушу. Она не шевелилась, и с каждой секундой ощущение опасности становилось все слабее, пока не опустилась до привычного фона разлома. В центре тьмы появилась яркая светлая точка, поднявшаяся на несколько моих ростов. Свет ударил по глазам, но я боролся с желанием зажмуриться, боясь упустить детали. Точка была порождена осколком разломного кристалла, что тварь утащила с собой. Вот, значит, каким образом она сумела выжить после прорыва. Я перевел взгляд на тушу рядом с собой и с шумом выдохнул. Хорошо, что мы сражались в полной тьме, и я не видел этого монстра. Горгулья. Причем необычная серая, что водится в разломах четвертого ранга. Нет, полноценная каменная горгулья, вышедшая из разлома пятого ранга. В шее твари торчали остатки шипа Натали. Ледяной снаряд прошил тварь насквозь, практически сразу убив. Я даже усмехнулся при мысли о превратностях судьбы. У каменных горгулий была единственная слабость – замороженная вода. И так получилось, что у Натали ледяная сосулька была единственным атакующим заклинанием. Каменный шип, что использовала Милена, тварь даже не поцарапала, а мои касания хаоса хоть и проникли внутрь тела, но разъедать тушу будут еще несколько минут, прежде чем доберутся до важных органов. Натали, это твоя победа. Присваивать чужую заслугу я не хотел. Значит, и добыча вся твоя. Тушу я помогу дотащить до места, а осколок кристалла нужно поглотить. Забрать его из отсюда не получится. Это логово существует благодаря осколку. Пока я запихивал в сумку путешественника тушу черной горгульи, Натали подошла к летающей светлой точке и задрала голову, глядя на осколок красивыми синими глазами. Мне даже подсказывать не пришлось, что делать. Девушка действовала на чистых инстинктах мага. Она закрыла глаза и втянула в себя остатки силы, что находились в этом осколке. Светлая точка трансформировалась, превратилась в нить и втянулась в грудь девушки, значительно усиливая ее источник. Даже эликсиры первого ранга не способны на такое, что делал с магом осколок разлома пятого ранга. Полноценный кристалл силы сжег бы Натали, но осколок, лишившийся части силы, был ей как раз. Это. Глаза Натали округлились, когда она ощутила новую силу. Это. Сформулировать свою мысль Натали не смогла. Ее глаза закатились, и девушка рухнула на камни как подкошенная, а вместе с этим исчез и свет. Мы вновь очутились в полной темноте. «Умерла?» – спросила Милена. «Могу ошибаться», но в ее голосе мелькнула надежда. «Жива», – пояснил я. «У нее перенасыщение энергией, тело адаптируется и, чтобы не навредить, отключила разум. Скоро очнется. Нам что, опять тут торчать?» Милена даже губы поджала. Ей явно не нравилось, что Натали стала сильнее. «Не нужно ничего ждать», — ответил я, — «потому что это не разлом. Это фальшивка, созданная выжившей тварью с осколком кристалла силы. 5, 4, 3. На счет 1 резко появился свет, неприятная вонь канализации и 2 удивленных мага огня, что вернулись разбираться с крысами. От прохода не осталось даже намека, лишь сплошная стена. Логово было уничтожено вместе с монстром. Род Блэквуд заявляет о выполнении задания по уничтожению крыс», — произнес я, прежде чем маги огня успели сказать ход слова. «Мы готовы предоставить доказательства выполненной работы». «Что?» – нахмурился первый маг. «Судя по голосу, Харс, вы кто такие и что тут делаете?» «Да это же тот маг хаоса, которого господин Ергас приказал найти», – блеснул эрудицией Такил. «Хватай его, зря они так. Я, конечно, человек не самый кровожадный, но после изнурительного сражения с летающим монстром, когда мне пришлось выложиться на полную, человеколюбие во мне сильно поубавилось. Еще и Натали до сих пор лежала на полу без сознания, да и сумка путешественника превратилась во что-то неподъемное. В общем, магам огня просто не повезло. Лучше бы они продолжили пить пиво и дальше».